Глава 17. Отговаривать сейчас Холли, когда она на взводе, было делом бессмысленным. Я понял это, несмотря на то, что знал ее всего пару дней. Поэтому нам ничего другого не оставалось, как лишь тепло попрощаться друг с другом. Холли страстно поцеловала меня перед тем, как выбежать из палаты. Казалось, даже рана зажила на ней моментально. Настолько девушка была захвачена эмоциями предстоящего сражения. «До скорой встречи, мой милый адмирал», — сказала она мне, видимо, пародируя стиль какого-то женского романа. — Ожидайте меня с победой. А после, обещаю, вас ждет незабываемая ночь. — Очень заманчиво, лейтенант, — подыграл я Холли напоследок. — Берегите свои прелести, чтобы их не отстрелили ненароком ваши же соотечественники из флотов Парсона и Джонса. Обещаю доставить вам это великолепное тело в той же комплектации, что и прежде, — рассмеялась Холли, игриво покрутившись передо мной. После чего она, очаровательно мне улыбнувшись, выпорхнула в коридор медблока и поспешила к ангару с шаттлами с намерением как можно скорее попасть на флагман адмирала Дрейка. Подготовка к операции шла полным ходом, поэтому лейтенанту Макград необходимо было спешить, чтобы успеть выпросить у командующего одну из трофейных галер. Холли была абсолютно уверена в том, что Итан Дрейк уступит ей в просьбе. Во-первых, у Дрейка не было под рукой свободных кадров на места капитанов галер, а лейтенант-командер Макград являлась опытным командиром. Ее фрегат Кападана, серьезнейшим образом пострадавший в сражении с кораблями Ричардсона за Тиру, кстати, спасенный и выведенный из-под огня Васильковым, в данный момент по-прежнему находился на ремонте. Соответственно, Холли, по крайней мере, на двое суток оказалась свободна. Дрейк не может не взять ее в поход и не использовать ее опыт, тем более узнав, как отчаянно и крайне эффективно она повела себя в битве у перехода на Мадьярский пояс, где эсминец Чонси, которым командовала лейтенант Макград, так успешно, насколько это было возможно, сражался с превосходящими силами османов. «Командующий думает, что я валяюсь без сознания серьезным ранением в медицинском блоке Абдул-Кадира», усмехнулась девушка, садясь в ближайший из попавшихся ей на пути челноков и приказывая пилоту держать курс на Амаху. «А я предстану перед ним, бодрая и свеженькая, всегда готовая к бою». Холли неожиданно ойкнула и скривилась от боли в животе, когда неосторожно плюхнулась в кресло второго пилота. «Так, только не стоит показывать, что я еще не до конца восстановилась», — девушка дала себе мысленное указание. «Если все пройдет как надо, от Дрейка я заполучу под управление целую галеру. Я видела, как бесславно погиб фрегат Рорк после таранных ударов этих остроносых турецких кораблей. Клянусь, что использую точно такую же тактику в предстоящей битве у перехода Бессарабия-Таврида». С вожделенными мечтами о скорой битве и быстрой победе над врагом, Холли Макград покинула борт линкора «Абдул-Кадир». Я же, как только девушка выскочила из медблока, постарался выкинуть из головы лишние о ней мысли и сосредоточиться на по-настоящему важных вещах. Сделать это было нетрудно. Никакие прелести и обещанная ночь блаженства от Холли Макград не могли затуманить мой мозг, главной задачей которого было выжить и выйти победителем из крайне невеселой ситуации, в которой оказался его носитель, то есть я. А еще, помимо собственной шкуры, мне необходимо было думать и о сотнях космоморяков-черноморцев, которые составляли экипажи Афины и Абдул-Кадира, из-за жизни которых я, как командир, нес прямую ответственность. За команду Афины я не сильно опасался. Линкор, на который я сейчас летел, по моим расчетам, был практически вне опасности, по крайней мере, на начальном этапе запланированного. Все очень просто. Несмотря на то, что Афина оставалась на орбите Тиры, по сути, в одиночестве против эскадры командора Ричардсона, в скором появлении которой не было никакого сомнения, за свой флагман я не переживал. Потому как уже для себя решил, что не буду сражаться за Тиру. Почему я должен рисковать собственным кораблем и людьми, отстаивая тыловую базу адмирала Дрейка, который меня предал? Я понимаю, открыто старик об этом мне не объявил, но все показывало на то, что на русских в своей мятежной эскадре Итан Дрейк поставил крест. Так вот, защищать планету от койоды Ричардсона я совершенно не собирался, приняв решение, как только его корабли покажутся на экранах радаров, запустить двигатели и благополучно покинуть опасный сектор. Пусть Ричардсон возится с этими тремя ремонтирующимися вымпелами федератов, захватывает их или уничтожает, это меня волновать не должно. Кто сейчас стоит в эллингах на орбите? Я посмотрел на карту. Тяжелый крейсер «Юмури», единственный из дредноутов первого класса, который действительно было жалко терять из-за его характеристик. Второй — это эсминец Перри, кажется, из той же дивизии, что и флагманский крейсер командора Ричардсона «Бруклин». Это и о том, как разбросала злодейка судьба американские экипажи, некогда сражавшиеся бок о бок, а сейчас готовые убивать друг друга в гражданской войне. Эх, а я так рассчитывал поучаствовать в этой заварушке между Янки и Дикси. В ней можно было серьезным образом ослабить нашего врага, получить новых, пусть и временных союзников в лице федератов и выбросить, наконец, ударные флоты вторжения АСР из наших суверенных звездных систем. Я готов был сделать для этого все, верно служить делу Дрейка, помогать ему в крестовом походе против Сената, формировать собственную эскадру и быть правой рукой и опорой мятежного адмирала. Но, к сожалению, моим розовым мечтам не суждено было сбыться. Вредный старикашка решил, пока я не нагулял жирок и не заполучил себе новые трофейные корабли, избавиться от своего русского союзника. Похоже, успех в сражении за переход у Мадерского пояса сыграл в этом не последнюю роль. Дрейк осознал, что этот малолетний адмирал Раски слишком уж умен и удачлив для своих лет, а значит, опасен. В принципе, старика можно понять, ведь он чистокровный американец, родившийся и выросший с фразой на устах «Ничего личного, это просто бизнес». Ладно, Дрейк сделал выбор, значит, получит то, что заслужил. Но вернемся к нашим баранам, то есть кораблям, находящимся у Тиры. Третьим после Юмури и миноносца Перри на орбитальной верфи оставался упомянутый флагман лейтенанта Маград, полуразрушенный и практически не имеющий артиллерии фрегат Кападана. И так как единственного человека, в каком-то смысле мне дорогого, на этом фрегате в данный момент не было, то и судьба Кападана мне была не дороже остальных двух. Я без зазрения совести покину орбиту Тиры-7, уводя свою Афину подальше, как только командор Ричардсон появится на горизонте. Куда именно я полечу? Это тоже не секрет. Сохраняя режим радио и электронного молчания, я собирался незаметно подобраться к переходу на Тавриду и появиться там в самый подходящий для себя момент. А какой же это момент? Афина выйдет из тени у перехода после того, как за контроль над вратами разыграется сражение. Будет это сражение проходить между кораблями Дрейка и второй эскадрой командора Ричардсона, либо, если я к нему не успею, окажется ли это сражение между Дрейком и пытающимися войти в Бессарабию кораблями Грегори Парсона и Джонса-старшего, я пока не знал. Главное – появиться в секторе внезапно и в момент крайнего напряжения сил обеих противоборствующих сторон для того, чтобы вытащить или прикрыть отход Абдул-Кадира. Именно судьба моего второго линкора меня сейчас волновала больше всего, потому как Абдул-Кадир и его команда, полностью состоящая из русских космоморяков, все это время будет находиться в заложниках обстоятельств. Выручить наших ребят для меня было делом чести. Даже если в результате ничего из мной задуманного не получится, и Афина погибнет в неравной схватке с американцами, рисковать стоило. Бросить Абдул-Кадир на произвол судьбы, такой мысли у меня даже не возникало. Я, не теряя времени вслед за челноком, на котором улетела Холли, также сел в шаттл и покинул борт Абдул-Кадира, направляясь к стоящему рядом линкору Афина. Мне предстоял нелегкий разговор с Кафтарангом Жилой, которому вскоре надлежало покинуть свой родной корабль и принять временное командование над Абдул-Кадиром. Более того, в разговоре мне надо было как-то намекнуть Аристарху Петровичу о том, чтобы он в определенный момент был начеку и готов к решительным и неординарным действиям. «Я что-то слишком часто стал покидать капитанский мостик Афины. Это не к добру, господин контр-адмирал», — суеверно покачал головой Кафтаранг после того, как я, так сказать, обрадовал Жилу приказом о переводе его на Абдул-Кадир. «Не переживай, старина, это временное назначение», — попытался успокоить его я. «Пойдешь с адмиралом Дрейком к переходу на Тавриду и поможешь ему разделаться с эскадрой Ричардсона. После того, как вернетесь к Тире, я верну тебе Афину обратно целой и невредимой, не волнуйся». «Как мне не волноваться, когда вы раз за разом пытаетесь меня отсюда выкурить и занять мое капитанское кресло?» — обиженно буркнул Аристарх Петрович, начав передавать коды доступа мне и старшему вахтенному офицеру. «Вот вернетесь на свой одинокий, там и располагаете свой флаг, а Афина моя. Ты как дитё малое дуешься, что у тебя отнимают любимую игрушку», — усмехнулся я, ничуть не обидевшись на Кафтаранга, которого давно знал и привык к его брюзжанию. Жила сейчас мне напомнила Лексу, которая точно так же ревностно относилась к своей должности и для которой одинокий был чуть ли не важнее всех нас вместе взятых. Аристарх Петрович, ты же прекрасно знаешь, что по независимым от меня причинам я пока не могу вернуться на свой крейсер. И, кстати, почему это именно твое место? Я с удовольствием плюхнулся в расположенное по центру отсека капитанское кресло. Вообще-то это место капитана-командора Романовой, которая, как ты помнишь, вполне удобно сейчас расположилась в капитанском кресле одинокого. Это я так, ляпнул на автомате, не подумав. Тут же попытался оправдаться Жила. Вот-вот, будь осторожней, предупредил я Ковторанга, поймав его на крючок. А продолжишь со мной спорить, расскажу великой княжне, что ты считаешь ее Афину своей собственностью. Ой, только вот не надо дешевых угроз, господин адмирал, отмахнулся Аристарх Петрович. Таисия Константиновна адекватный человек и понимает, что к чему. Она точно не поведется на разводку уровня детского сада. Узнаем это позже, при встрече с капитаном-командором, ответил я. Но для того, чтобы она состоялась, нам надо выжить и победить. А для того, чтобы выжить и победить, необходимо слушаться старших по званию, то есть меня. Правильно я говорю, господин капитан второго ранга? Так точно, обреченно кивнул Аристарх Петрович. А также поменьше говорить, не ворчать и внимательно слушать. Есть, не бурчать и слушать, еще более печально произнес Жила. Слушать, вы поняли? Не унимался я, пытаясь привлечь к своим последним словам внимание Аристарха Петровича. «У меня хороший слух, Александр Иванович!» — раздраженно воскликнул Ковторанг, недоуменно повернувшись ко мне и не понимая, зачем это адмирал повторяет одно и то же вот уже несколько раз. Неужели продолжает подтрунивать над ним, несмотря на то, что видит, как жили не по себе от перевода на Абдул-Кадир? «Кажется, вы так до конца и не поняли меня, капитан второго ранга». Еще более настойчивее и громче повторил я, при этом многозначительно взглянув на Аристарха Петровича. «Вы меня хорошо слышите?» Теперь на меня удивленно уставился не только Жила, но и все присутствующие на мостике офицеры. Что это с адмиралом такое случилось? «Так точно», — медленно произнес Аристарх Петрович, внимательно посмотрев на меня. При этом Жила не мог припомнить, чтобы я раньше обращался к нему так официально, капитан второго ранга, что звучало крайне необычно. «Что же вы услышали, капитан?» — задал я вопрос в полной тишине отсека. «Чтобы выжить и победить, надо слушаться старших по званию», — повторил Аристарх Петрович мои же слова. «То есть кого?» — уточнил я. «То есть вас, Александр Иванович», — ответил Жила. «Сейчас мы с Ковторангом были похожи на двух собак или попугайчиков, пялящихся друг на друга, поворачивающих головы направо и налево и пытающихся понять друг друга без слов». «Абсолютно верно, капитан», — кивнул я. «Слушайтесь моих приказов, что бы ни произошло, и в какой бы момент времени это ни случилось. И как только такой приказ поступит, действуйте быстро и без лишних вопросов». «Я услышал вас, господин контр-адмирал», — медленно произнес Аристарх Петрович, конечно же, не понимая, о чем я говорю, но прекрасно зная, что просто так адмирал Васильков не стал бы сейчас сотрясать воздух. Он точно догадался. Силой стукнув по столу, медленно проговорил адмирал Дрейк, сидя у себя в каюте и слушая через устройство мой разговор с Жилой. Васильков все понял.